Военная хитрость принца Ладислава. «Полковник Вест, зря вы сюда так часто ходите». Пайк отложил молот. Свет кузнечного горна озарял его изуродованное лицо и оранжевыми огоньками мерцал в глазах. «Еще немного, и начнутся пересуды». Вест нервно улыбнулся. «В этом чертовом лагере кузницы единственное теплое место». Он сказал истинную правду, но не назвал истинную причину. В этом чертовом лагере только в кузнице никто не станет его искать. Ни голодные солдаты, ни мерзнущие. Никто не будет просить воды, оружия или расспрашивать, что здесь происходит. Никто не будет требовать распоряжения относительно похорон умерших от холода и болезней. Да, даже мертвые не могли обойтись без Веста. Все нуждались в нем круглосуточно. Кроме Пайка, его дочери и прочих заключенных. Лишь они обходились своими силами, и потому кузница стала для Веста убежищем, шумным, многолюдным, дымным, но от этого не менее приятным. Куда лучшее место, чем штаб принца и его лизоблюдов. Здесь, среди заключенных, все казалось честнее. «Опять вы, полковник, проход перекрыли?» Мимо протиснулась Катиль, сжимая в защищенной перчаткой руке щипцы с раскаленным оранжевым клинком. Она опустила металл в воду и, хмурясь, начала его вертеть то так, то эдак, и вокруг с шипением клубился пар. Наблюдая за ловкими проворными движениями девушки, Вест отметил взглядом бусинки влаги на ее жилистой руке, темные, топорщащиеся от пота волосы над тонкой шеей. И как он только мог принять ее за мальчика? Может, с железом она управляется наравне с мужчинами, но овал лица, а тем более грудь, талия и изгиб спины столь откровенно женские... Катиль неожиданно обернулась и перехватила его взгляд. «А войском вам заниматься не нужно?» 10 минут проживут и без меня». Девушка достала из воды охлажденный потемневший клинок и швырнула его в кучу прочих около точильного камня. «Вы уверены?» «Что ж, возможно, она права». Вест глубоко вздохнул и, собравшись с духом, неохотно вышел из сарая в лагерь. Распаренные в жаркой кузне щеки пощипывал морозец. Полковник поднял ворот плаща и, обхватив себя руками, побрел вдоль главной лагерной дороги. После грохота молотов и шипения металла царящая вокруг тишина удивляла. Под сапогами тихо хрустела подмороженная грязь, из горла вырывалось сиплое дыхание. Где-то вдалеке чертыхнулся пробирающийся по потемкам солдат. Вест остановился и, растирая плечи, запрокинул голову. На черном полотнище, словно сияющая пыль, ярко мерцали звезды. Какое ясное небо! Красота! — пробормотал он. «Вы к красотам привычные!» Лавируя между палатками, к Весту приближался Тридуба. За его плечом маячил Ищейка. В сумраке лицо старого северянина напоминало посвеченную лунным светом поверхность скалы. Виднелись лишь темные углубления да белые выступы. Тем не менее, Вест догадался. Новости скверные. Тридуба и при более благоприятных обстоятельствах едва ли походил на весельчака, но таким угрюмым полковник его никогда не видел. «Рад встрече», — сказал он на северном наречии. «Стоит ли радоваться? Битот в 5 днях пути от лагеря». Мороз вдруг пробрал Веста до костей, тело пробило дрожь. «В 5 днях?» «Если он стоит на том же месте, где мы его видели. Но это вряд ли. Битот стоять не любит. Если он движется на юг, то будет тут через 3 дня, а то и раньше». «Сколько их?» Ищейка облизнул губы. Перед худым лицом клубился от дыхания пар. «Думаю, 10 000. Если сзади не следуют дополнительные отряды». Весту стало еще холоднее. 10 000? Так много?» «Ага, около 10. В основном трели». «Трели? Легкая пехота?» «Легкая, но не как ваш мусор». Тридуба хмуро оглядел потрепанные палатки и слабо тлеющие костерки. «Трели Битода подтянуты, испытаны кровью в битвах, закалены долгими походами. Эти сукины дети весь день могут бежать, а вечером, если надо, сражаться. Опытные ребята». «Карлов и прочих тоже хватает», — добавил Ищейка. «Чего хватает, того хватает. У всех крепкие кольчуги, хорошие клинки, да и лошадей полно. И названные есть, как пить дать. Битот собрал самый цвет, и среди них немало хитрых, опытных вождей-бойцов. Еще с ним какой-то странный народ с востока, и дикари из-за Кринны. На севере он оставил несколько отрядов, чтобы ваши друзья за ними побегали, а лучшие войска взял с собой против слабейшей части союзной армии». Старый воин мрачно из-под лобья осмотрел скверно разбитый лагерь. «Не обижайтесь, но если дело дойдет до драки, я бы на вас и гроша ломаного не поставил». «Драка. Худший из раскладов». Вест сглотнул комок в горле. «Войско быстро движется?» «Быстро. Разведчики будут здесь где-то послезавтра. Основной состав подтянется днем позже, то есть если они сразу выдвинулись. А этого мы не знаем. Учтите, возможно, Бетот пересечет реку ниже по течению и зайдет с тыла». «С тыла? У них не хватало сил отразить и прямую атаку. Откуда Бетот узнал, что мы здесь?» «У Бетота дар предугадывать действия противника. Превосходное чутье. А кроме того, ему просто везет. Он любит рисковать. Главное на войне — немного удачи». Вест в отчаянии огляделся по сторонам. 10 тысяч закаленных в боях северян обрушится на жалкий союзный лагерь. Хитрых, удачливых северян. Он представил, как пытается выстроить шеренгу проваливающихся по щиколотку в грязь неопытных новобранцев. Их просто перережут, как овец. Бетот готовит очередной черный колодец. Но они хотя бы предупреждены. Есть 3 дня на постройку укреплений или, что еще лучше, на отступление. «Надо немедленно поговорить с принцем», — сказал Вест. Едва Вест одернул полог палатки, в морозную ночь хлынули теплый свет и негромкая музыка. Согнувшись, он неохотно нырнул в проем, за ним вошли оба северянина. «Клянусь мертвыми», — пробормотал Тридуб, удивленно таращась по сторонам. Вест уже и забыл, насколько причудливо выглядит жилище принца, тем более для человека, незнакомого с роскошью. Шатер скорее напоминал огромный пурпурный зал, 10 шагов высотой. По стенам висели сирийские гобелены, пол украшали кантийские ковры. Изысканная мебель уместнее смотрелась бы во дворце, чем в военном лагере. Всюду стояли комоды и золоченые сундуки, набитые бесчисленными нарядами принца, которых хватило бы на целую армию модников. Кровать с пологом превосходила размером палатки рядовых солдат. Сверкающий обеденный стол ломился от лакомств. В свете свечей тускло мерцала золотая и серебряная посуда. При виде всего этого великолепия даже не верилось, что всего в 100 шагов от костра болеют, мерзнут и голодают люди. Кронпринц Владислав раскинулся в огромном красном шелковом кресле из темного дерева. Можно сказать, настоящем троне. В одной руке его высочество держал пустой бокал, а другой помахивал в такт музыки, льющейся из дальнего угла, где на струнных и духовых инструментах играл квартет искусных музыкантов. Компанию принцу составляли 4 придворных из его штаба, светски скучающих и безукоризненно одетых. В их числе юный лорд Смунд, которого Вест за последние недели возненавидел всей душой. «Это делает вам честь», — визгливо говорил он принцу. «Разделять с армией тяготы лагерной жизни — верный способ завоевать уважение простого солдата». «А, полковник Вест», — оживился Владислав, — «со своими разведчиками-северянами». «Как я рад вас видеть! Угощайтесь!» Он пьяно махнул в сторону стола. «Благодарю вас, ваше высочество, я сыт. У меня важное ново...» «Может, вино? Все должны попробовать это вино, оно превосходно, марочное. Куда же подевалась бутылка?» Принц пошарил рукой под креслом. Ищейка тем временем подошел к столу и склонился над едой, обнюхивая ее по-собачьи. Наконец он схватил грязными пальцами большой кусок говядины, аккуратно его свернул и на глазах презрительно кривящегося лорда Смунда затолкал мясо в рот. При обычных обстоятельствах Весту стало бы ужасно неловко, но сейчас имелись заботы посерьезнее. «Бетот в 5 днях хода от нас!» — едва не скрываясь на крик, объявил он. «С ним его лучшие силы!» У скрипача дрогнул смычок, и шатер огласил диссонирующий скрежет фальшивой ноты. Владислав вскинул голову, чуть не соскользнув от резкого движения с кресла. Даже Смунд с друзьями встрепенулись. 5 дней? — пробормотал принц сиплым от волнения голосом. — Вы уверены? — Возможно, они будут здесь через 3. — Сколько их? — Не меньше 10 тысяч. Опытные бойцы. — Отлично! Его высочество энергично хлопнул по подлокотнику, словно вообразив на его месте физиономию северянина. «Значит, мы на равных?» Вест сглотнул слюну. «Количеством возможно, но качеством...» «Полковник Вест, да будет вам!» — заверещал Смунд. «Хороший союзный солдат стоит 10 таких!» Он презрительно взглянул на Тридуба. «Резня при черном колодце доказала обратное. Даже если бы наши люди были хорошо накормлены, обучены и экипированы, рассчитывать на победу особенно не приходилось бы. А они, за исключением собственного королевского полка, не накормлены, не обучены и не экипированы. Надо возвести укрепление и приготовиться к возможному отступлению». Надменно хмыкнув, Смунд беспечным тоном заявил. «Самое опасное на войне – излишняя осторожность». «А еще опаснее – недостаток осторожности!» – рявкнул Вест. От подступающей ярости в висках начала пульсировать кровь, однако дать волю гневу он не успел. Принц Ладислав быстро прекратил разгорающуюся ссору. «Господа, довольно!» Сияющими от пьяного энтузиазма глазами он спрыгнул с кресла. «Я уже продумал стратегию. Мы переправимся через реку и перехватим этих дикарей. Они надеются застать нас врасплох. Ха!» Он рассек воздух бокалом. «Мы устроим им сюрприз. Такое они не скоро забудут. Мы выставим их за границы нашего государства, как и планировал маршал Берр». Вест почувствовал легкую тошноту. «Ваше высочество», — запинаясь, начал он, «лорд-маршал приказал нам оставаться на этом берегу реки». Владислав тряхнул головой, будто отгоняя назойливую муху. «Дух приказов, полковник, не есть буква. Едва ли маршал расстроится, если мы сразимся с врагом». «Они тут все конченые идиоты», — пророкотал Тридуба, к счастью, на северном наречии. «Что он сказал?» — требовательным тоном поинтересовался принц. «Он тоже считает, что лучше оставаться здесь и вызвать на подмогу маршала Берра, ваше высочество». «Правда? А я-то думал, что северяне — бойцы огонь, воплощение энтузиазма. Что ж, полковник Вас, скажите им, что я твердо решил атаковать, и меня никто не переубедит. Покажем самозванному королю Севера, что побеждать умеет не только он». «Превосходно!» — завопил Смунд, топая ногой по толстому ковру. «Великолепно!» И хор голосов разразился глупыми криками поддержки. «Вышвырнем их из страны! Проучим мерзавцев!» «Отлично, прекрасно! Есть еще вино?» Вест беспомощно стиснул кулаки. «Надо переубедить принца. Еще одна попытка, пусть позорная, пусть бессмысленная». Упав на одно колено, он молитвенно сложил руки, посмотрел принцу в глаза и как можно убедительнее произнес. «Ваше высочество, прошу вас, заклинаю, умоляю, измените свое решение. От вас зависят жизни тысяч людей». Владислав усмехнулся. «Таково бремя главнокомандующего, друг мой. Разумеется, вы говорите это из лучших побуждений, но я согласен. Храбрость — лучшая из стратегий. Ее я и буду придерживаться. Благодаря храбрости и только ей Гарот Великий образовал союз, а король Казимир покорил Инглию. Мы перехитрим северян, вот увидите. Займитесь приготовлениями, полковник. Выступаем на рассвете». В свое время Вест дотошно изучил все кампании Казимира. Храбрость, увы, составляла лишь 1/10 его успехов. Остальные 9/10 приходились на тщательное планирование, заботу о людях и внимание к деталям. Без крепкой базы храбрость вела прямиком в могилу, но объяснять это было бесполезно. Принц лишь разозлится, и в результате он, Вест, утратит последние крохи влияния. Полковник чувствовал себя больным, усталым и беспомощным. Вроде человека, на глазах которого горит родной дом. Оставалось только одно – отдавать приказы и следить, чтобы все прошло наилучшим образом. «Разумеется, ваше высочество», – пробормотал он через силу. «Разумеется», – расцвел Владислав. «Значит, мы единодушны. Превосходно! Прекратите!» – крикнул он музыкантам. «Давайте что-нибудь поэнергичнее, что-нибудь боевое!» Квартет в тот же миг лихо заиграл что-то лихое, военное. Еле шевеля от безысходности ногами, Вест вышел из палатки в ледяную ночь. Следом, буквально наступая ему на пятки, вышел Тридуба. «Клянусь мертвыми, не понимаю я вас. В наших краях человек должен заработать право командовать. Люди идут за человеком, потому что знают, чего он стоит. Они уважают его за то, что он делит общие тяготы похода. Даже Бетот завоевал свое место среди других». Широко размахивая большими руками, северянин взад-вперед расхаживал у шатра. «А вы ставите командовать тех, кого едва знаете, и назначаете главным самого тупого идиота!» Вест не знал, что ответить. Все так и было. «Этот придурок заведет вас, черт возьми, в могилу! В Все вы вернетесь в грязь, и будь я проклят, если пойду с вами. И мои ребята не пойдут. Мне осточертело расплачиваться за ошибки других. Довольно я понес потерь по милости Бетода. Идем, Ищейка, пусть этот корабль дураков тонет без нас». Тридуба, развернувшись, зашагал в ночь. Ищейка пожал плечами. «Не все у вас так уж и плохо». С заговорческим видом он приблизился к Весту и что-то извлек из глубокого кармана. Вест опустил глаза. «Отварной лосось. С королевского стола». Северянин усмехнулся. «Вот, раздобыл себе рыбу». И зашагал вслед за вождем, оставив Веста на ледяном склоне, над которым разносилась боевая музыка принца Ладислава.